Глава 16. Не каждый умеет так смотреть на человека, как детектив Гарсия. Устала и одновременно зорко. Она откидывается на спинку стула, ее пиджак задирается, и я вижу значок, прикрепленный к поясу темно-синих широких брюк. Она заказывает черный кофе. Едва мы садимся друг против друга за угловой столик в закусочной, как детектив выпивает кофе до последней капли и просит официантку принести еще. Обратившись к Гарсии с просьбой встретиться, я сообщила ей информацию о себе и указала двух судей в качестве поручителей — Чарльза и Синтию Мортон, главного судью по делу Баркли. Детектив согласилась поговорить со мной через полтора дня. Уверена, что в течение этого времени она меня проверяла. «Все, что вы мне расскажете, останется между нами», — обещаю я. «В противном случае меня лишат лицензии. Единственное, чего я хочу — справедливости для Роуз. Справедливости мы добьемся, если не назначим опекуном убийцу». Она кивает. «Хотите правду? Каждый из них мог это сделать». «Когда вы говорите «каждый из них»?» «Любой из родителей. Бабушка, парень Тины. Сперва я думала, что это сделал Иэн, но у нас на него ничего нет. Поверьте, я старалась». Под ее большими карими глазами залегли темные круги. Легко понять, что не дает ей спать по ночам. То же, что и мне. Призраки. «А может, никто и не убивал няню?» — продолжает она. «Может, Тина просто поскользнулась и упала?» «СМИ считают, что это сделал Иэн», — замечаю я. Она кривит губы. «Пресса проявляет интерес к этому делу лишь потому, что Тина была молодой и красивой, а Баркли — состоятельные люди. Будь они рядовой семьей, смерть Тины была бы освещена двумя строчками в рубрике происшествий». Перед глазами возникает безжизненное тело матери. Она лежит на полу, глаза ее пусты. Интересно, моя мама была удостоена хотя бы двух строчек? Никто не поинтересовался, умерла она от передозировки или была убита. Даже я, ее родная дочь, впоследствии не сделала этого. А ведь она окружала меня такой заботой, пока пагубная зависимость не поглотила ту любящую мать, которую я помнила. Мое горло сжимается. Я быстро возвращаюсь в настоящее и продолжаю внимательно слушать детектива. «Мы подозревали бабушку девочки, но эта версия очень неправдоподобна», — говорит она. «Между нижним этажом, где проживает мать Иэна, и первым этажом ходит лифт, но не выше. Его специально установили, когда она переехала в особняк. Ей пришлось бы преодолеть два пролета лестницы, вытолкнуть Тину, потом быстро спуститься и выбраться из дома, прежде чем ее кто-то заметит. И это с травмированным коленом? К тому же она в это время присматривала за Роуз». Детектив снова опустошает кружку. Тут же подбегает официантка с кофейником и наполняет ее. Гарсия ждет, пока официантка не окажется вне пределов слышимости, и затем продолжает. «У парня Тины, Пита, есть алиби. Не железное, конечно. Он сказал, что находился в тот день у друга, и тот ручается за него. Мы отследили телефонные звонки Пита. Чтобы убить Тину, ему пришлось бы оставить телефон у друга. Его телефон не засекла ни одна другая вышка сотовой связи. Добраться до Баркли, перелезть через ограду, проникнуть в дом, толкнуть Тину и убежать незамеченным — маловероятный сценарий. Даже несмотря на то, что сигнализацию отключали днем из-за большого количества людей, приезжавших к Баркли для выполнения работ как внутри дома, так и на его территории». Детектив вздыхает. Она выглядит измученной. Кофеин ее, видимо, не взбодрил. «Есть ли вероятность того, что вы кого-то арестуете?» — интересуюсь я. «Спрашиваю, потому что могу предоставить свои рекомендации в суд позже. Будь у меня достаточно доказательств, я бы выдвинула обвинение. Но у меня их нет. Это глухое дело. Оно так и останется открытым, и оснований для активного расследования у нас нет». От этих слов я сникаю. «Значит, это конец? То есть случившееся с Тиной так и не раскроется?» Телефон детектива начинает вибрировать. Она смотрит на него и кладет обратно на стол. Ее голос звучит немного хрипло. «Люди считают, что худшее в моей работе — видеть мертвых. Но это не так. Худшая часть — видеть живых. Просто невыносимо сообщать человеку, что его брата, матери или дочери не стало. И мы, может, никогда не узнаем, отчего это произошло или кто в этом виноват». Она закрывает глаза и качает головой. Я замечаю, что ее ногти обкусаны до мяса. «Как вы считаете, Тина была убита?» — спрашиваю я. Детектив Гарсия открывает глаза. Она оглядывается и, хотя в закусочной почти пусто, наклоняется ближе ко мне. «Я не перестаю думать о двух вещах. Эта информация должна остаться между нами. Итак, во-первых, Тина говорила с подругой по телефону перед самой смертью». Я внимательно изучала материалы дела, но о такой детали не знала. «Мы не все сообщили СМИ», — продолжает детектив. «Тина говорила об Иоанне, о том, что мечтает с ним сбежать, как только сообщит ему о ребенке. Затем раздался звук бьющегося стекла. Именно так мы смогли определить точное время ее падения». Мой пульс учащается. «Подруга не слышала других голосов на заднем плане?» Детектив Гарсия качает головой. «Тина даже пауз не делала во время разговора. Только один раз шумно вздохнула. Она говорила быстро и довольно взволнованно. Может, это был просто громкий вдох. А может, кто-то подкрался к ней и напугал ее. Или она ахнула, когда споткнулась. Но вот что странно. Мы так и не нашли телефон Тины на месте происшествия». Я хмурюсь. «Кто-то его забрал?» Ее глаза темнеют. «Телефон отключен с того момента, как произошел несчастный случай, и мы не смогли его обнаружить. Поэтому невозможно сказать, кто именно его прихватил. На месте происшествия было много опрашиваемых. И все семейство Баркли, само собой». Я достаю ручку. «Как зовут подругу Тины?» «Этого я не могу сказать», — хмурится детектив. «Некоторые сведения нельзя разглашать». Я киваю, будто в знак согласия, и больше не настаиваю на своей просьбе. Однако детектив говорила о двух вещах, не дающих ей покоя. «А что во-вторых?» «Роуз ведь любит собирать овощи. У нее есть небольшая плетеная корзинка. Девочка была в огороде с бабушкой и собирала последние в этом сезоне помидоры черри, когда Тина выпала из окна. Бабушка утверждает, что перед тем, как Тина упала на террасу, они с Роуз провели на заднем дворе около 10 минут». Киваю. «Это соответствует тому, о чем я читала и слышала». «Мы нашли корзинку. Судя по фотографиям с места преступления, она лежала у грядки». «Не понимаю, куда клонит детектив?» «Наверное, Роуз уронила корзинку, когда Гарриет закричала?» К нам подходит официантка с кофейником. Продолжая смотреть мне в глаза, детектив прикрывает кружку рукой и ждет, когда официантка уйдет. «Конец лета. Помидоров полным-полно. Так почему корзинка была пуста? Если девочка так любит собирать овощи, чем она занималась те 10 минут перед смертью Тины?» По коже пробегает холодок. «Но Роуз не...» «Вы думаете, она замешана в этом?» Детектив пожимает плечами. «Я никогда ничего не исключаю. Но, опять же, эта версия кажется притянутой за уши. Девочка молчит, и мы ничего не можем у нее узнать». Гарсия изучает мое лицо. Она открывает рот, чтобы что-то сказать, но ее телефон начинает настойчиво трезвонить. «Мне пора идти». Она встает, берет сумку. На секунду колеблется. «Вы слышали, что Иэн и Бет отказались проходить проверку на детекторе лжи?» Киваю. «Так считают СМИ», — добавляет Гарсия. «Но это не совсем правда». Жду, что она скажет дальше, и внутри у меня все сжимается. Они оба встали и вышли, когда я спросила их о дочери.